Придешь, все расскажешь. Они тебе навешают лапши на уши, увезут в лесок и там пристрелят. Конечно, ты уже будешь знать, что они не настоящие. Да что толк-то? Я внимательно посмотрела на Дениса, пытаясь понять, откуда такие мысли у ребенка его возраста. А что, если он прав? «Прятаться не выход», — дипломатично заметила я. «Что нам еще делать?» Он нахмурился. «Если б ты в ментовке рот не открывала, все бы обошлось. Навязалась на мою голову, дура!» «Если тебе от этого легче, назови меня дурой еще раз», — предложила я. Потом, помедлив, добавила. «Не могу поверить, что все это происходит на самом деле». «Убьют нас», — вздохнул Денис. Он, конечно, боялся и нуждался в утешении. «Заладил, убьют, убьют. Всегда можно что-то придумать». «Ты что ли придумаешь?» — презрительно бросил он. — А почему бы и нет? — Домой пойдешь? — С ума я сошел, что ли? — Здесь останешься. Я все-таки попробую связаться с этим Степаненко. По телефону, конечно. Ехать в милицию, пожалуй, не стоит. И куплю что-нибудь из продуктов. Глупо умереть с голоду в такой ситуации. «Ты сюда вернешься?» — спросил Денис. «Вернусь, если ты не возражаешь. Домой опасно. У друзей меня могут найти, а здесь довольно уютное местечко». «Я с тобой пойду», — заявил он, поднимаясь. «А то опять начудишь». На самом деле ему просто было страшно оставаться одному. «Пошли!» — кивнула я, и мы отправились через пустырь. «Ты взрослая», — вдруг сказал мальчишка. «Ты можешь куда-нибудь уехать, а меня сцапают». Я остановилась, посмотрела на него и взяла за плечо. «Вот что, Денис, давай не будем особенно паниковать. Надо переждать в каком-нибудь надежном месте, подумать и посмотреть, как будут развиваться события. Ничего умнее мне в голову не приходило. Уехать мы всегда успеем». «Конечно, лучше держаться вместе», — вздохнул он. «Жалко, что ты не парень. Вдвоем мы бы что-нибудь придумали. Хоть ты и назвал меня дурой, но иногда я очень неплохо соображаю». «Задом наперед, совсем наоборот. Если бы это было так, было бы еще ничего. А если бы ничего, оно бы так и было. Но так как это не так, то оно и не этак. Такова логика вещей». Снова вмешался мой внутренний голос. «Нам нужен телефон», — напомнила я. Мы покинули свалку и вскоре выбрались к жилым домам. Я внимательно огляделась. Впереди здание ТЭЦ, дальше железная дорога, слева еще свалка, а за нею тянутся заводские корпуса. Местность пустынная, что одновременно и хорошо, и плохо. Частные дома размещались совершенно хаотично. Однако Денис, судя по всему, отлично здесь ориентировался. Шагал он уверенно и очень скоро вывел меня к улице, прилегающей к старому рынку. «Телефон есть у охотничьего магазина», — сказал он. «Только неизвестно, работает или нет, а на рынок нам нельзя. Опасно». «Мы туда и не пойдем. Кроме телефона нам нужен и магазин. Купим что-нибудь поесть и вернемся в хижину. Пока не составим план, будем там сидеть». Это должно было успокоить Дениса. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. Телефон работал. Я набрала номер Степаненко, чувствуя, как сердце стремительно перемещается ближе к горлу. Степанинка на месте не оказалась. Женский голос поинтересовался, по какому я вопросу. Я объяснила, и мне предложили перезвонить по другому телефону. Мальчишка стоял рядом и тоскливо смотрел на меня. В его смышленой физиономии не было ни капли надежды, а я вдруг разозлилась. «Слушайте», — сказала я решительно. Бог знает, откуда эта решительность взялась. «Я хочу поговорить с Николаем Петровичем. У меня важное дело. Оно касается расследования, которым он в настоящее время занят. И я не хочу разговаривать ни с кем другим. Вы меня слышите? Если невозможно застать его на работе, дайте мне его домашний телефон». «Степаненко в больнице», — устало проронила женщина. «Я вам русским языком объясняю, как следует поступить, если у вас что-то срочное. И не надо истерик закатывать. Вас вызовут повесткой». «Что с ним?» — спросила я, стараясь не смотреть на Дениса. «Сердечный приступ?» «Машина сбила», — неохотно ответила моя собеседница, и я повесила трубку. «Ты чего?» — испугался Денис. «Что?» Я попыталась прийти в себя. Он в командировке, вернется через несколько дней. «А чего это ты в нем так уверена-то?» «Не знаю, он мне понравился. В конце-то концов, надо же кому-то верить». «Кому больше всех веришь, тот первый и продаст». «Заткнулся бы ты», — не выдержала я. «Тоже мне великий знаток жизни». «И где ты всего этого набрался?» Он полез за сигаретой, а я решительно заявила: «Прекрати курить. Когда ребенок твоего возраста идет с сигаретой, это обращает внимание, а оно нам без надобности. Где здесь магазин?» Купив хлеба, колбасы и молока, мы вернулись в хижину. Ночью пошел дождь и лил, не переставая, два дня. Деньги кончились, небольшой запас продуктов тоже. А мысль, чем помочь себе, так и не приходила в голову. В хижине было холодно, неуютно и страшно. Мы сидели на нарах, тесно прижавшись друг к другу, и старались согреться. За окном дождь лил, как из ведра. Было темно, и не верилось, что где-то рядом существует нормальная жизнь. Денис завозился рядом, достал сигарету, торопливо чиркнул спичкой, коробок отсырел, а руки его дрожали. «В твоем возрасте нельзя курить, останешься коротышкой». «Да ладно», — вздохнул он и предложил: «Будешь?» «Ну, давай», — махнув рукой на педагогику, согласилась я. Мы закурили, глядя в окно. «Дядька, которому ты звонила, ни в какую командировку не уехал, так?» — спросил Денис. — Так, — кивнула я. — Он жив? — Он в больнице. — То-то. Нужно из города выбираться, здесь нас найдут. — Легко сказать, — заметила я. — У нас денег ни копейки, надо как-то пробраться в мою квартиру. Потом попробовать получить деньги в банке, а еще взять машину из гаража. Все это действительно стоило сделать. Но покидать хижину было страшно. Я покосилась на Дениса, он мелко дрожал. Я обняла его, прижимаясь теснее. «Одеяло бы», — заметил он. «Достанем. Мать, наверное, с ума сходит. Надо ее как-то предупредить». «Да ей плевать, она и не заметила, что меня нет». «Это ты так думаешь. А она, скорее всего, места себе не находит». «Конечно! А то я мамку не знаю. Если она в запое, так саму себя не помнит». «Так, может, запой кончился?» «Это через неделю-то? Мамка пьет до психушки». «Чудеса!» — покачал я головой. Мы еще немного поболтали. Потом примолкли и вроде бы задремали. Проснулась я от холода, ног не чувствовала. С трудом распрямилась, спина ныла, голову разламывала. «Черт-те что!» — подумала я.